Глава 7. Любезный друг Тимофей, — писал князь Всеволод Езерский, изысканно мелким почерком, со множеством завитушек на хвостах букв, — благодарю тебя за заботу о моем батюшке. По моим расчетам, когда ты получишь это письмо, он уже прибудет на миноносец страшный. Я невероятно сожалею, что мне не позволили ехать вместе с отцом, хотя я очень просился и даже попробовал увязаться за ним тайком без родительского дозволения. Но противный мистер Найтли меня выследил и силком вытащил из курьерского поезда. Но ничего, я еще найду случай, чтобы присоединиться к нашему доблестному воинству. Когда будешь молиться за моего батюшку, ни в коем случае не поминай в молитве мистера Найтли. Я передал матушке твой сердечный поклон. Она велела отослать тебе и твоему батюшке искренние пожелания благополучия. Надеюсь, что гимназические учителя тебя не очень мучают. Искренне твой друг, князь В. Езерский. Тимошка сложил письмо в четверо и положил в карман, поближе к сердцу. Вечером перед сном он еще раз его перечитает, может быть, увидит во сне Севу Езерского. После ужина Тимофею протелефонировала Зиночка Арефьева и расстроенным тоном сообщила, что они с Кокой собрали совсем мало денег, а завтра необходимо вернуть кружку в благотворительный комитет. Тимошка повесил слуховой рожок телефонного аппарата на крючок и вопросительно посмотрел на тетю Симу, уютно устроившуюся с вязанием в углу теплой печки. — Тетечка Сима, у тебя не найдется хотя бы одной монетки, чтобы добавить благотворительную кружку. Я бы с удовольствием отдал все свои деньги, но те 10 копеек, что ты дарила мне на Рождество, я проел на мороженое. Тимошка покраснел и опустил голову. — Но кто же знал, что начнется война? Женщина отложила вязание и задумчиво пошевелила кочергой догорающие угли. Они заново пыхнули жаром, отбрасывая отблеск на лицо тети Симы, и Тимошка увидел, что она плачет. — Тетечка Симочка, прости меня! — кинулся он к ней, покрывая поцелуями ее мягкие, чуть солоноватые от слез щеки. — Миленькая моя, ты не плачь, я не буду больше просить тебя денег, не буду! Тетя Сима немного отстранилась и, сморкаясь, вытерла слезы мужским носовым платком в крупную клетку. — Зайчик мой, я не из-за денег горюю. Они у меня как раз есть, я и сама хотела тебе их предложить. Она тяжело дышала, всхлипывая, как обиженный ребенок. И Тимошка почувствовал, что тетя Сима хочет ему рассказать что-то важное. Дрожащей рукой тетя Сима поправила растрепавшиеся волосы и подняла на мальчика покрасневшие глаза. — Смотрю! Я, Тимошка, на твою доброту и душевность, и все время вспоминаю своего младшего братишку. Ты так с ним лицом схож, что у меня сердце обрывается. Тетя Сима тяжело поднялась и повела Тимошку к старинному красному сундуку, всегда закрытому на небольшой навесной замок. — Это сундук моей бабушки, — объяснила она Тимофею. Вытащила из кармана изогнутый ключ, больше похожий на крючок для шнуровки ботинок, и вставила его в замочную скважину. Судя по нестерпимому скрежету распахнувшейся крышки, пользовались бабушкиным наследством крайне редко. Вот он, мой братец. Тетя Сима указала на приклеенной крышке сундука рисунок, где неумелой рукой и углем были нанесены человеческие черты. Смотри, чист ангелок. Это соседский парень рисовал. Тимошка согласно покивал головой, решив, что сейчас тетка Сима лучше не спорить, тем более что ее брат может статься и впрямь был писаный красавец. Тимка с любопытством вытянул шею и через тетино плечо заглянул в глубину ящика. Он был заполнен ярко вышитой одеждой, поверх которой стояла жестяная коробка из-под монпансье. — Вот тебе деньги. Отдай их все сироткам, им они нужнее, чем мне. Тетя Сима отколупала пальцами плотно закрытую крышку с нарисованным на ней пасхальным яйцом, достала из коробки 2 аккуратно сложенные бумажки по 10 рублей и протянула Тимошке. — Ты добрый мальчик, не в пример моему брату Федьке, который пошел по кривой дорожке. Оттого и плачу, как его вспоминаю. Женщина захлопнула крышку сундука и погладила рукой его красный бок. — Федька все нажитое нашей семьей пустил прахом. Лишь этот сундук у меня и остался. Тетя Сима горестно замолчала, припоминая свою давно пропавшую семью и беспутного младшего брата, а затем как бы нехотя начала рассказывать о своем детстве, постепенно все более и более увлекаясь. Родом-то я из большого и богатого села Заречное Новоладожского уезда. И хоть было у нас детей, у родителей четверо, жили мы зажиточно, три коровы держали, да стадо овец. Сколько себе маленькую помню, в клете всегда бочка льняного масла стояла, на крюках мороженые окорока висели. Молока вдоволь, изба крепкая, а руки работящие. Что еще человеку надо для счастья? Когда я появилась на свет, то старшие сестры уж были замужем и жили своим хозяйством, а мы с братом Федькой, стал быть, подрастали при родителях. В наших краях издавна так велось, что родители оставались в семье сына век доживать. Вот батюшка с матушкой принялись с малолетства Федьку баловать, чтоб он, помня об этом, их старость лелеял. Ни в чем ему отказа не было. На все выходило полное прощение и оправдание. Старшие сестры, бывало, корили родителей. Что, мол, делаете, по тачкам парни портите, но мать с отцом и слышать ничего не желали. А ты вырос. Молодец на наши головушки. Сперва стал родителям дерзко отвечать, а не ему слово, он в ответ 10. Потом повадился в соседнее село в кабак ездить, винцо пивать, а вскоре и вовсе исчез. Как ветром унесло. Мать с отцом тем временем от слез в могилу сошли, а я впору вошла и заневестилась. Но хоть и нравилась я парням, да никто ко мне не сватался. Кому охота в свою семью брать девушку, у которой братец непутевый? Наконец, нашелся один смелый паренек из далекого села, не испугавшись моей худой славы. Бедный и прибедный. Его Васей звали. Едва успели сватов принять, да день свадьбы назначить, а тут и братец мой заявился, ровно снег на голову. Да ниоткуда, а прямо с каторги. Оказывается, он в город подался, а там в драке человека изрядно покалечил, но и загремел в Сибирь на каторгу, ровнехонько на 5 лет. Тетя Сима прикрыла рот рукой, подавляя просящуюся на волю рыдание, и опустила глаза в землю. Стыд какой! Добро б еще вернулся тише воды ниже травы, так ведь нет! Притащил откуда-то товарищей, таких же забулдык, как он, да и устроил из родительского дома форменный балаган. Поглядел мой Вася на это непотребство, поклонился мне до земли и ушел искать девушку поприличней. А мне куда деваться? Спасибо старшей сестре, не дала на улице погибнуть. Прислал своего мужа меня спасать. Он меня с этим сундуком на подводу взвалил и ни живу, ни мертву из проклятого места вывез. Пару лет я после этого по разным хозяевам скитался. Паденной работой занимался, белье стирал, полы мыла, пироги пекла. За любой труд брала, чтобы прокормиться. Однажды по весне сижу я около церкви, слезами умываюсь и думаю, хоть мне Господь прибрал. Все лучше, чем здесь мыкаться. Лежу, рядом со мной молодая барыня сидит, и тоже, как я, невеселая. Жалко мне ее стало. Хорошенькая такая, молоденькая, а лицо такое потерянное. Ровно у нее умер кто. Дозвольте, говорю, барыне вам помочь, может, пособить, чем надо, до дома вас проводить. «Ах, — отвечает, — никто меня выручить не в силах, потому что мой молодой муж, младший доктор Гатчинской больницы, отправлен на целый год на обучение в Германию. А я по скудости средств не могу с ним поехать. Вот сижу здесь, около церкви, где мы с ним венчались, тоскую. Ну, слово за слово, разговорились мы с ней, познакомились. Она мне Марии Васильевной Макеевой представилась. Еще рассказала, что у них с доктором имеется годовалый сынок, Вадик, который с соседями, на полчасика оставлен. И так мы с Марьей Васильевной друг другу понравились, что ей предложила у них в няньках за бесплатно работать, только чтоб обедом кормили. Марья Васильевна сначала была сконфузилась, а потом согласилась. Привязалась я к ним ближе, чем к родным. Через 3 месяца Пётр Сергеевич вернулся. Я с ним хорошо поладила, вот с тех пор и живу тут. Сама как городская стала. Грамоте выучилась. А про братца моего больше слыхом не слыхала. Да и слышать не желаю. Он мне всю жизнь переломал. Не найдя слов для ответа, Тимошка застенчиво потянул тетю Симу за рукав, приглашая пойти в кухню к самовару. — Чаек он завсегда душу успокаивает, — говорил дед Илья. Растревоженная воспоминаниями тетя Сима покорно встала и поминутно охая принялась заваривать душистый чай из коробки с нарисованным на ней индийским слоном. Самый лучший чай достала, — отметил про себя Тимошка. — Знать, сейчас и банку с клубничным вареньем выставит. Ну и правильно. После таких страданий необходимо вкусненьким от души подкрепиться. Он принялся торопливо помогать разливать чай и тонким слоем намазывать варенье на ломтики белого хлеба. Подходило время возвращения со службы Петра Сергеевича, а у них за разговором еще и конь не валялся. Чай пили уж втроем, умиротворенные, растекшимся по кухне теплом от пышущего жаром самовара и запахами ароматного индийского чая. — Что это вы сегодня такие молчаливые? — удивился Петр Сергеевич, глядя, как Тимофей с тетей Симой, понимающие, улыбаются друг другу. — Просто мы с тетей Симой вспоминали свое детство, — серьезно пояснил ему Тимофей. — Оно ведь уж давным-давно закончилось.